Глава 56. Что, приехали проверить, кто я? Алиса еще не знала, как сказать своему отцу о том, что она договорилась встретиться с Антоном. Она сама еще ничего не знала. Просто сердце молодой женщины хотело любви, а ей до сих пор так не везло. И не верилось, что уже теперь будет все по-другому, что эта загадочная и суровая знахарка действительно ей помогла. Тем временем Федор Афанасьевич решил на совещании прочитать первоначальную форму доклада, в которой говорилось о молодых предпринимателях. Сергей Сергеем, а показатели его работы нужны самому Федору. Ему бы досидеть хоть до конца срока нынешнего главного. Очень кстати, он вспомнил о паспортных данных, которые ему когда-то присылал тот фермер. Только теперь он запустил их в проверку, чтобы понять, что за жук этот Антон. Бабку какую-то приплели. После совещания он занялся всеми вопросами вплотную и лично. В пятницу с утра, ну как с утра, часам к 10, к Воронихе приехал на своем запорожце Павел Петрович. Его, как обычно, встречала у калитки Ворониха. Она провела его в дом, повела не в свою рабочую комнату, а в горницу. «Садись, поговорить с тобой хочу. Получилось так, что твой сын и моя внучка подружились. Сергей сделал ей предложение, и, кажется, она его приняла. Поэтому, возможно, мы будем родственниками. Но тут я ничего не могу сказать. Это будущее для меня закрыто. Просьба у меня к тебе есть». «Какая? Я слушаю», — ответил Павел Петрович. «Бери путевку и поезжай в санаторий. Чем скорее, тем лучше. Тебе же положен санаторий?» «Не могу. Сыну кто варить кушать будет? Кто за домом смотреть будет?» «А вот и я о том. Сын не один, он с другом. Да и хочу посмотреть, за кого внучку отдавать, умеет ли он хоть что-то по дому делать. Но это полбеды. Ты должен туда поехать. И чем быстрее, тем лучше. Путевка в Собесе есть. На Новый год и отправляйся. Обещаешь мне? Не хочу, чтобы магией тебя заставлять туда ехать. Родственником можешь быть. Ну что, поедешь в понедельник за путевкой? Обещаешь?» «Ну, если настаиваешь, поеду. А точно без меня ничего не случится?» «Да разве я внучке враг? Я все контролировать буду. Бери путевку ту, которая будет с 22 числа. Не 21, не 23 или других чисел, а именно с 22. Запомнишь? Или записать?» «Светлана Акимовна, обижаешь меня. Память еще ого-го. Хорошо, верю тебе. Если нужно 22-го, поеду 22-го. А там что, санаторий какой-то особенный?» «Нет, там ты кое-кого встретишь. Но все, больше говорить не буду, сам увидишь». Тут заплакал Андрюша, проснулся уже. Бабушка, извинившись, пошла в Катину комнату, взяла его на руки, успокоила. Павел Петрович смотрел через открытую дверь на этих двоих. Возможно, он будет этого мальчишку водить с собой на рыбалку, как тот подрастет. Эх, не сложилось с Машей, не тем человеком оказалось. Посадив внука снова в кроватку, она проводила гостя до калитки и вернулась к внуку. Одела его и повела гулять во дворе. Было сложно что-то делать, принести, например, воды. Но когда малыш устал, посадила в коляску, привязала и сходила к колодцу, принесла воды, залила в чугунок греться. Затем внесла дров и забрала внука в дом. А тут и Катя прибежала. Помыла руки и сразу к сыну. Накормила, поиграла, посадила в кроватку, чтоб посидел перед сном, сама быстро обедать с бабушкой. Рассказала о клиентах, о том, как снова угадала заболевание. Бабушке было приятно, что Катя растет. «Бабушка, мы завтра с Андрюшей и Сережей в райцентр едем, покатаемся, в кафе зайдем. Еще какой-то заказ нужно ему забрать. Да разве я не пускаю? Ты когда обручальное колечко наденешь? Как дом купит? В воскресенье приедут продавцы. Этот дом рядом с домом, где раньше Гена жил. А, на соседней улице. Хорошее место. Я его еще почищу дополнительно, когда купит. Хорошо, будешь близко жить и на работу не в соседнюю деревню ходить. А колечко завтра надень, а то, получается, выгоды ищешь». «Бабуль, какая выгода! Тогда точно женится!» «Вот и надень. Кстати, Павла Петровича на Новый год дома не будет. Он в санаторий уедет и будет праздновать там. Бабуль, ты что ли отправила? Я что ли? Улыбнулась бабушка. Несмотря на возраст, у нее были все свои зубы. Катя уходила на работу, а сын еще не спал. К нему подсела бабушка и начала что-то ему рассказывать, положив его на подушечку и укрыв. Она говорила, а ребенок начал зевать и закрывать глазки. Бабушка замочила в теплой воде стирку, а сама прилегла в горнице. Знала, что скоро придет гостья. И через час она встала и пошла встречать. Это прибежала Таисия, раскраснелась, глаза горят. «Бабушка Света, ты правду сказала, ты всегда правду говоришь. Приехал мой, с вещами приехал. Говорит, расписываемся, хочу жить с тобой и ребенка нашего растить. Говорит, жить не может без меня». «Ну вот, а ты не верила. Все у тебя будет хорошо. Жить с ним будете долго. Но и ты не забывай никогда, что ты женщина и красивая. Не ходи дома в старых халатах, а то на улице баб нарядных полно. Поняла? Не зря ты худела. Родишь, опять травку сделаю. Ну, пусть Бог благословит тебя на долгую и счастливую жизнь». Таисия ушла счастливая. А ведь она обиделась на бабушку. Думала, та костюмчик взяла, а ничего не сделала. А вот и сделала. И так сделала, что все как будто само собой случилось. В субботу Сергей забрал Катю с сыном, и они поехали в райцентр. Зашли в магазин и вынесли оттуда большую упаковку. Пришлось повозиться, чтобы привязать на багажник. Он хотел сделать сюрприз, но пришлось признаться, что это стиральная машина для нее. Тем более, что на пальчике у Кати он сразу заметил его колечко. Тем временем Федор Афанасьевич узнал все, что ему было нужно об Антоне. Жених он, конечно, был завидный и достойный его дочери, но то, что он ее обидел, не простит отец ему этого никогда. Он помнит, в каком состоянии привез ее домой, как плакала она тихонечко, свернувшись на заднем сиденье. Правда, сейчас она повеселела. Видно, та бабка что-то ей наговорила. В субботу он за завтраком решил с ней поговорить и вернулся к той же теме. Сказал, что решил наказать Антона с его дружком, и в понедельник приедет к ним проверка. Выпишут штрафы экологи и пожарники. Найти, если нужно, всегда можно. «Папа, зачем? Я завтра с Антоном встречаюсь. Он же не виноват, был под влиянием. Я люблю его, папа, очень. Если предложит, выйду замуж хоть завтра. Не ломай мне жизнь, мама и так уже сломала». «Алиса, ты что, простила его? Не пойму я вас, женщин». «Да, простила, потому что... Да ты сам поезжай к той воронихе и убедись, что она может. А уж потом и разоряй ребятам бизнес». «А вот возьму и поеду. Где она живет?» «Папа, только не сегодня же». «А почему не сегодня? Вот сейчас и поеду». «Только ей деньги нужно давать. Ну, или продукты там». «Это я разберусь. Ты мне адрес давай. Или со мной поехали». «Нет, ты поезжай сам. А то она по мне тебя вычислит. И без водителя. А когда ехать, сейчас нарисую». Алисе и самой было интересно, что получится. Разобраться хотелось до конца. Червь сомнений ее немножечко точил. Ну, журналист, хочется докопаться до конца. Так как Ильинское было в 40 минутах езды, поэтому и было более-менее богатым село. Доехал Федор Афанасьевич быстро. У нужного дома, у калитки, его как бы ждала сухонькая женщина с пронзительными глазами. Он вышел из машины, поздоровался, спросил, не здесь ли живет такая себе Светлана Акимовна, на что та ответила, что это она. Правда, она не принимает, но его так и быть примет, так как у него вопрос несложный. «Откуда знаете, что несложный?» — спросил он удивленно. «А вы к кому приехали? К ведьме?» «Так я и есть ведьма, ведающая. Проходите. Правда, вы к таким хоромам не привыкли?» В сенях заставила разуться и дала войлочные чуни для посетителей, которые сшила сама из старой шинели. Затем пригласила в свою рабочую комнату. Предложила сесть на стул, а пока тот разглядывал комнату, села рядом и уставилась в него своими почему-то желтыми глазами с овальными зрачками. Ему даже стало не по себе. «Что, проверить приехали, кто я? Не обижусь, понимаю, непривычно. Давайте я расскажу, кто вы. Вы второе лицо в районе, а по сути первое. Вдовец, у вас дочь 28 лет, не замужем. Богатый, даже очень. У вас денег хватит и внукам. Но не в этом суть. Вашу дочь, как вы считаете, да оно так и было, обидели. Только того мужчину опоили зельем. Он не ведал, что делает, и себе уже не принадлежал. Я успела его перехватить. Но и это не так важно. Есть у вас знакомая женщина, которая спит и видит, как прибрать вас, а вместе с вами все добро, к своим рукам. Она уже и приворот заказала. Вас провидение ко мне привело проверять меня. То ли Лиля, то ли Ляля, что-то такое. Волосы длинные, черные. Сегодня вечером вы должны к ней в гостиницу поехать. Там она похожим зельем напоить собирается, как Антона тогда. Только я до Нового года принимать не буду с порчами и приворотом. А там Рождество, 3 дня будет, народу приедет много. Так что думайте, нужна она вам будет или нет. Вам бы лучше домработницу взять в жены. Хорошая женщина. Ну, старше, зато порядочная и не предаст. А дочь скоро выйдет замуж и улетит из гнезда. Только внуков подкидывать будет. Федор Афанасьевич молча встал, потом сказал «благодарю», вспомнил, положил бумажку красненькую на стул, где сидел, и вышел. Правда, потом вернулся, переобулся в туфли и пошел к машине.